Глава 13. Шампанское. Давление делает меня только сильнее. Когда ты сталкиваешься со сложной ситуацией, у тебя есть только два варианта. Окунуться в свое несчастье и никогда не восстановиться, или бороться изо всех сил. Криштиану предпочел второй вариант. Столкнувшись с обвинениями на страницах газет, угрозами и письмами с белым порошком, якобы содержащим сибирскую язву, популярное на то время средство запугивания. Номер 7 Манчестер Юнайтед отказался от идеи убежать от проблем. Он вернулся в Англию и продемонстрировал не только свой футбольный талант, но и силу характера, приобретенную в сложные годы в Лиссабоне. «Мне удалось доказать, что давление делает меня только сильнее», пишет Криштиану в своей автобиографии «Moments». «Я испытывал себя и вышел из ситуации победителем. С самого начала сезона я старался расслабиться и возводил невидимый барьер между собой и болельщиками, которые кричали мне неодобрительные слова во время матчей. Я их игнорировал, и они стали меня мотивировать». Подобный случай произошел 23 августа 2006 года на второй день премьер-лиги. Юнайтед играет с клубом Чарльтон на стадионе Велли. Когда Роналду выходит на поле, трибуны, словно единый организм, объединяются в желании мщения. Толпа начинает свистеть и выкрикивать оскорбления. Но еще до свистка на перерыв номер 7 Юнайтед берет мяч, обходит соперника и направляет мяч прямо в ворота. Трибуны молчат. Молчат, потому что испугались, что он может похоронить их команду. После матча 3-0 в пользу Манчестера Фергюсон отвел Криштиану в сторону. «Ты нашел правильный ответ», — говорит он. «Ты можешь заставить их замолчать своим талантом. Ты не должен бояться показать им, на что способен. Продемонстрируем свою храбрость». И весь сезон Роналду так и делал. Кубок мира в Германии и критика, которая обрушилась на него впоследствии, заставили его очень быстро повзрослеть. Он выглядит немного по-другому, более серьезным, более решительным. Не заносчивым мальчишкой, каким он был раньше. Он упорно работает и выкладывается на тренировках, как никто другой. Он улучшает свои показатели на физическом и тактическом уровнях. Он более вдумчиво работает на поле и лучше ладит с товарищами по команде. Он принял все советы, которые ему дали Фергюсон и Карлуш Кейруш. Португальский тренер, вернувшийся в Манчестер после не самого удачного сезона в Реал Мадриде. Теперь Роналду знает, когда исполнять дриблинг, когда пасовать и когда забивать. Он стал лучше понимать игру и рассчитывать свои усилия. Он начинает видеть результаты на уровне игры команды и на своем личном уровне. 22 апреля 2007 года Криштиану Роналду называют игроком года в мире по версии Международной федерации ассоциации профессиональных футболистов. В шорт-лист вошли его товарищи по команде Райан Гиггс и Пол Скаулс, а также Стивен Джерард, Дидье Дрогба и Сеск Фабрегас. Роналду становится 7-м игроком Юнайтед, получившим этот титул. После Марка Хьюза, Гарри Паллистера, Эрика Кантоны, Роя Кина, Тедди Шерингема и Руда ван Нистелроя. Кроме того, профессиональная футбольная ассоциация называет Роналду лучшим молодым игроком года. Он стал первым за 30 лет футболистом, получившим в один год оба титула. Последним был Энди Грей из Астон Виллы в 1977 году. Профессиональная футбольная ассоциация также включает его в лучшую команду Премьер-лиги 2007. Впервые он получил признание за личные достижения. Он знал, что его сезон в Манчестер Юнайтед был хорошим, но и представить себе не мог, что получит какие-либо награды в условиях такой жесткой конкуренции. Эта новость стала для него приятным сюрпризом, и на церемонии вручения в лондонском отеле он заметно нервничал. Его сопровождали Жорж Мендеш, икона Манчестера Бобби Чарлтон и сэр Алекс. Шотландский тренер объявляет победителя и призеров. Сперва называют Пола Скаузе, занявшего третье место, и Дидье Дрогбу, второе место. Затем с улыбкой на лице он, наконец, объявляет. «На первом месте победитель Криштиану!» Одетый в черный костюм, белую рубашку и бабочку, Роналду поднимается из-за стола, обнимается с Мендешем и зятем Зе и идет к сцене. Он принимает награды из рук Фергюсона, а на экране показывают клип, в котором организаторы объясняют, почему он победил. Перед тем, как ответить на вопросы ведущего, он благодарит членов профессиональной футбольной ассоциации, проголосовавших за него, потому что игроки знают качество других игроков. А затем ему задают вопрос. «Что значит для тебя эта награда?» «Для меня великая честь получить такой титул в английской премьер-лиге. Я горжусь своими достижениями, я счастлив. Я благодарен всем, благодарен своей семье, благодарен команде и тренеру». «Что-то в английском футболе тебе особенно нравится?» «Именно из-за него я продлил контракт еще на 5 лет», — отвечает Роналду, который 9 днями ранее, 13 апреля, продлил свой контракт с Юнайтед еще на 5 сезонов. Обеспокоенные возможным интересом со стороны Реал Мадрида и Интера, директора клуба, решили запереть свою португальскую звезду. «Мне нравится этот футбол. Я наслаждаюсь им. Думаю, это лучший футбол в мире. Мне нравится играть здесь». Ведущий спрашивает его о номере 7 в Юнайтед, а затем задает вопросы сэру Алексу, который не перестает осыпать своего подопечного комплиментами. «На сегодняшний момент, думаю, он является лучшим игроком в мире. И он отыграл этот сезон великолепно». Криштиану берет последнее слово. «Я продолжу упорно над собой работать, потому что эти титулы еще больше меня мотивируют». После вечеринки Роналду и клуб Юнайтед летят на частном самолете обратно в Манчестер. Через 2 дня, 24 апреля, на Олд Траффорде они играют матч. Это будет первая встреча полуфинала Лиги чемпионов с Миланом. Роналду открывает счет на 6-й минуте. Благодаря работе огненного Каки команда Карло Анчелотти доводит счет до 1-2. Но 2 гола Уэйна Руни оставляют победу за красными дьяволами. Второй квалификационный матч проходит 2 мая на стадионе Сан-Сиро. Манчестер проигрывает Росонери в сухую со счетом 3-0. Униженная команда Юнайтед прощается с мечтами о Лиге чемпионов. Настало время сосредоточиться на премьер-лиге. Осталось 3 матча. Юнайтед опережает Челси на 5 очков, которые только что вышли из гонки за приз Лиги чемпионов после полуфинала с Ливерпулем Рафа Бенитеса. В субботу 5 мая команда Фергюсона сталкивается с первым препятствием на пути к титулу – клубом Манчестер Сити. Клуб не возлагает больших надежд на этот турнир. Но ничто не доставило бы фанатам Манчестер-Сити большего удовольствия, чем разгром команды вечных соперников после того, как они выбыли из Лиги чемпионов. Но этого не произойдет. Роналду и Ван дер Сар не допустят этого. В то время как для Руни и Гиггза эта игра будет относительно спокойной, Криштиану зажжет стадион Этихад. Майкл Болл упорно противостоит Роналду, но его усилия окупятся на 33-й минуте, когда защитник совершает фол в штрафной площади. Роналду забивает пенальти. Счет 0-1 в пользу Юнайтед. Благодаря усилиям Ван дер Сара счет остается неизменным до финального свистка. В последние минуты игры голландский вратарь блокирует пенальти форварда Манчестер Сити Дариуса Вассела и запечатывает победу Юнайтед. Это 17-й гол Роналду в лиге, и он 3-й бомбардир лиги после Дрогбы из Челси 20 голов и Бенни Маккарти из Блэкберн Роверс, 18 голов. И главное, этот гол помог Юнайтед остаться в гонке за титул, их 16-й титул и его первый большой кубок. Он получает его в воскресенье вечером в кресле перед телевизором. Вторые претенденты на титул, Челси, играют с Арсеналом на стадионе Эмирейтс. Если они проиграют или сыграют в ничью, Юнайтед станут чемпионами. Игра началась хорошо. Арсенал забили гол с пенальти, а защитника Челси, голландца Халида Буларуза, удаляют с поля. Криштиану, Зе и его кузен Нуну в восторге. Но матч продолжается, и Майкл Сиен уравнивает счет. Финальные 20 минут они смотрят с замиранием сердца. Роналду скрестил пальцы и сгрыз все ногти. Он не хочет ждать еще неделю, и ему не придется. Матч сыграли в ничью. Манчестер Юнайтед чемпионы, и Роналду открывает шампанское. Он звонит матери и друзьям, получает поздравительное сообщение. Он отправляется в центр города, чтобы отпраздновать победу с командой. Вечеринка продолжается до утра, а на следующий день перемещается в раздевалку. Но более эмоциональные торжества им только предстоят. В среду 9 мая на стадионе Стэмфорд-Бридж Челси устроили своим соперникам проход славы. Юнайтед вернул себе титул спустя 4 года проигрышей и прервал господство Челси, которая побеждала в 2005 и в 2006 годах. И помимо всего прочего, они получили этот титул с впечатляющей статистикой. Лучшая атака в лиге – 83 гола. Вторая лучшая защита после Челси – пропущено всего 26 голов. Всего 4 поражения, и они оставались на первом месте с самого первого дня. Фергюсон поставил на атакующую игру и не прогадал. Даже в матче с Челси, которая доказала господство на поле своей безупречной тактикой и железной обороной. Выигравшему свой 9-й титул лиги сэру Алексу удалось преподать урок даже Моуринью. Однако Моуринью очень скоро отомстит. 19 мая Челси разгромит Юнайтед в финале Кубка Англии со счетом 1-0 благодаря голу Дрогбы. Но в то воскресенье, 13 мая, последний день премьер-лиги, Юнайтед празднует победу перед трибунами Олд Траффорда, заполненными болельщиками Челси. Завернутый в португальский флаг Роналду берет кубок и проносит его по полю со своей матерью, братом Угу, Зе, Нуну и Рожелио. А затем они промокают до нитки под дождем из шампанского и собираются в центре поля для семейной фотографии. Улыбающийся Роналду с поднятым вверх большим пальцем запечатлен на фотографии в окружении своей любящей семьи.